Глава 15. Разбитое сердце. Харальд продержался недолго, прежде чем нарушил собственное слово. Он не смог промолчать. Что ж, этого следовало ожидать. Младший брат всегда был слабым, неспособным разобраться в одиночку со своими проблемами. Чуть что, жаловался отцу. Так он поступил и в этот раз. На следующее забрачной ночью утро я не пошел на завтрак. Видеть Фрею после всего, что между нами произошло, и притворяться посторонним, было выше моих сил. Я скорее вовсе откажусь от еды, чем добровольно пойду на эту пытку. Я как раз собирался присоединиться к дозору и объехать с отрядом стены крепости, когда меня вызвали к отцу. Едва войдя в кабинет и застав там Харальда, я понял, о чем будет разговор. Как ни странно, в этот момент я испытал облегчение. Я боялся, что правда выйдет наружу, это тяготило меня. Но вот все почти случилось, и мне стало легче. Хотя бы о страхе можно забыть. И все же я сделал вид, что не понимаю, зачем меня позвали. «В чем дело?» — спросил я. «Я собирался в дозор». Брат буравил меня взглядом полным ненависти. Похоже, он еще не рассказал отцу о произошедшем, ждал моего прихода. «Харальд что-то хотел обсудить со мной в твоем присутствии», — подтвердил отец мою догадку. «Пусть говорит», — я кивнул брату. Тот замялся, я все еще не терял надежду, что ему хватит здравого смысла промолчать. Не ради меня, а ради себя. Брат не понимал, что эта история в первую очередь скажется на нем и на Фрее. Но даже я не представлял, каким кошмаром все обернется. «Мы слушаем тебя, Харальд», — кивнул отец. Брат походил на котелок с кипятком. Он закипел, но его не сняли с огня, и в итоге у него сорвало крышку. Набрав полную грудь воздуха, Харальд заговорил, быстро, расплевывая слюну и захлебываясь звуками, словно боялся, что его перебьют и заставят умолкнуть. Слова сыпались из него по сотне за минуту. «Он присвоил мою жену!» — сразу перешел на крик Харальд. «Связал меня, переоделся в мою одежду и отправился к Фрейе. Ночью в парадной опочивальне был не я, а Арней. Смотри, он ударил меня!» Брат ткнул пальцем в синяк. «Я думал, что смогу это вытерпеть, но это выше моих сил. Видеть жену и знать, что ее касался другой, невыносимо. Я требую сатисфакции и расторжения брака». Он говорил и говорил, сыпал проклятиями в мой адрес. Мужская истерика — неприятное зрелище. Так что я отвернулся. Перевел взгляд на отца, хотел понять, что мне грозит, а увидел иное. Отец был плох. Бледный, как полотно, он откинулся в кресле и держался за сердце. Обвинение Харальда, вся эта грязная история сказалась на его и без того слабом здоровье. Именно тогда я по-настоящему испугался. И в страшном сне я не мог вообразить, к чему приведет этот разговор. «Заткнись!» — перебил я брата. «Не смей мне указывать, что мне делать!» — взвизгнул он. «Посмотри на отца! Ты довел его до припадка! Беги за лекарем!» Наконец до Харальда дошло, что происходит что-то из ряда вон. Взглянув на отца, он окаменел. Помощи от него ждать не имело смысла. «Помоги отцу!» — сказал я, выбегая из кабинета. «Придется делать все самому». Я мчался со всех ног, на ходу выкрикивая: «Лекаря! Быстрее в кабинет! Отцу плохо!» На шум сбежались слуги, они помогли с поисками. Вскоре лекарь был найден. Вдвоем мы вернулись в кабинет. Матушка уже была там. Дурная весть быстро облетела замок. К нашему приходу отец потерял сознание. Мы перенесли его в спальню, лекарь проводил осмотр, а мы ждали его вердикт. Мама сидела на кровати и держала отца за руку. Мы с братом стояли у двери. Харальд наклонился ко мне и прошептал: «Это твоя вина». Я вздрогнул. Можно было вообразить, что всему виной неумение брата держать язык за зубами, но в глубине души я знал, что Харальд прав. Это мой поступок запустил эту цепочку событий. Я отца-убийца. В глазах брата я прочел ненависть, я был ему противен, но мое отвращение к самому себе было во сто крат сильнее. Мне казалось, я падаю, лечу спиной вперед в бездонную пропасть, небо все дальше от меня, а тьма вокруг все гуще. Еще немного, и она поглотит меня целиком, я просто захлебнусь в этом кошмаре. Лекарь завершил осмотр и позвал нас в смежную комнату. «Состояние главы крепости крайне тяжелое», — сказал он. «Боюсь, он не выкарабкается». «Нет», — всхлипнула матушка. Она пошатнулась, и я поддержал ее за локоть. Сам я в этот момент ничего не чувствовал. На меня навалилось тупое безразличие. Когда боль от раны слишком велика, ты поначалу ее не ощущаешь. Это защитная реакция тела. Видимо, с душой так же. «Молитесь, госпожа!» — вздохнул лекарь. «Если ему кто-то и поможет, то только боги. Я уже бессилен». «А ведь это лучший лекарь крепости. Если он сдался, то надежды практически нет». «Я буду дежурить подле господина и постараюсь облегчить его страдания». С этими словами лекарь вернулся в спальню. В гостиной мы остались втроем. Естественно, Харальд тут же рассказал все матери. Похоже, он вовсе не способен держать язык за зубами. Мама была здоровее и выносливее отца, приступ ей не грозил. Впрочем, подробности моего грехопадения она слушать не стала. Взмахнула рукой, прерывая Харальда. «Довольно», — сказала она. «Теперь понятно, почему вашему отцу стало плохо. Кто из вас додумался рассказать ему все? Не отвечайте, я угадаю. Конечно, это был ты, Харальд». «По-твоему, я должен был молчать?» — взвился брат. «По-моему, ты должен был не допустить подобной ситуации, а если уж это случилось, самостоятельно разобраться с Арнеем. Вы взрослые мужчины. Неужели так сложно поделить женщину? Предлагаешь мне сразиться с братом за собственную жену? Да он же убьет меня!» Мама устало прикрыла глаза. Все это время она не смотрела в мою сторону, осуждала. Я и сам себя осуждал. Я так и не понял, когда и каким образом все зашло настолько далеко. Что со мной случилось? Почему чужая женщина стала для меня важнее собственной семьи? Мой отец прямо сейчас умирал в соседней комнате. Мне было больно думать об этом, но куда сильнее я переживал о том, чтобы этот скандал не отразился на Фрее. Я сжал кулаки и челюсти, весь натянутый, как струна, готовый к бою. Если потребуется, костьми лягу, но Фрею в обиду не дам. Я боялся за нее. Не за себя, не за отца. За нее. «Фрейди знает, что произошло в брачную ночь?» — поинтересовалась матушка. Наконец она снизошла до разговора со мной. «Нет», — ответил я, подивившись, как приглушенно звучит мой голос. «Врешь!» — тут же вмешался Харальд. «Я не верю, что Фрея не в курсе замены. Невозможно, чтобы она не знала». «Она приняла меня за тебя и до сих пор не сомневается, что это был ты», — парировал я. «Кем надо быть, чтобы не отличить мужа от другого мужчины? Это нелепо!» «На тот момент ты был ее мужем всего пару часов. Она не успела узнать тебя. Ей не с кем меня было сравнивать». «Хватит!» — вмешалась матушка, ставя точку в споре. «Будем считать, что Фрея не догадывается о замене. Пусть все так и остается. Ты!» — она указала на брата. «Больше никому ничего не скажешь, даже своей жене. Ты должен понимать, Харальд, какой это позор для нашей семьи». «Но как мне вести себя с женой?» — спросил брат. «Так, как будто ничего не произошло». «Да я даже смотреть на нее не могу». «Возьми себя в руки», — одернула матушка Харальда. «Не мне тебя учить жизни с женой. А ты», — указывающий перст повернулся в мою сторону, «в ближайшее время женишься на наследнице крепости Морская. Я напишу ее отцу, ускорю процесс. Пора выкинуть из головы девчонку Альдвинов, Арней». Матушка смягчила тон. «Скоро ты займешь место главы крепости. Будь добр, соответствуй этому званию». На этом распоряжения закончились. Матушка отправилась к отцу. Харальд тут же выскочил через соседнюю дверь. Он не мог находиться со мной в одном помещении. Сомневаюсь, что он будет вести себя с Фреей, как ни в чем не бывало. Но еще сильнее я сомневаюсь в самом себе. А я смогу? С нашей совместной ночи я только о Фрее думал. О ее теле, о губах, о том, как она стонала от первого в ее жизни удовольствия. Я бы отдал крепость Кондор за возможность все повторить. Такая зависимость от женщины пугала. Я боялся того, на что способен ради Фреи. Кажется, на все.